сколько богатства награблено, — недобро подумал Калита. Даже трон работы нашего мастера Кузьмы. Сегодня на базаре Бориска на самом красивом бронзовом подсвечнике надпись нашел. «Сделал раб бедный Влас. Тысячи их полонянников здесь». На высоком троне посреди шатра, под балдахином, усыпанным драгоценными камнями, восседал лицом к югу, словно идол, хан Узбек. За последние несколько лет хан очень изменился. Был он моложе Ивана Даниловича, а расползся безмерно. От былой своеобразной красоты не осталось и следа. Он сидел маленький, толстый, с трудом дышал. На лице с нездоровыми отеками под глазами застыла надменность. Только изредка хан едва заметным движением пухлых пальцев отдавал приказания, и тогда придворные послушно склонялись перед ним, гибкие воины в панцирях из потемневшей буйволовой кожи бесшумно пятясь выскальзывали из шатра. По бокам ханского трона, на ступенях, покрытых парчой, сидели знатные вельможи в богатых одеждах и ярких тюбетейках. И по рылам видно, что не из простых свиней, — насмешливо подумал о них Калита. Он тотчас приметил киндика с зелеными, как всегда, закисшими глазами. Рыжего Ченебека, тысячника Байдеру, вельможу Тушухана с большими оттопыренными ушами, обрюзгшего посла Авдулю, а возле него ханского составителя грамот красивого высокого Учугуя Карапчи. Неподалеку от хана примостились жена его Тайдула и молоденькие смешливые дочери. Младшая, хорошенькая непоседа с быстрыми угловатыми движениями, увидев вдали среди гостей жениха, приехавшего из Индии, посылала ему нежные взгляды. Пробираясь к своему месту за колонной в листовом золоте, где на коврах сидели гости, Калита незаметно поглядел на ханшу, ждать ли помощи. Его внимание привлекло необычайное дерево, стоящее в глубине шатра. Каждый лист дерева сделан был из серебра. У подножия чуда лежали 4 золотых льва с разинутыми пастями. Золотые змеи обвили хвостами ствол дерева, положили чешуйчатые тела на головы львов. На самой верхушке дерева, выставив ногу вперед, стоял, будто живой, из бронзы отлитый человек. Вот он поднес к губам трубу, и, отвечая на трубные звуки, задрожали серебряные листья, начали извиваться змеи, из львиных пастей потекли в тазы струи вина, кумыса, меда, и молодые ловкие прислужники, черпая влагу, стали разносить ее гостям. «Щится удивить, чтобы в силу верили», — проницательно отметил Калита. «Ну да и мы не лыком шиты». Не ваши руки, не ваш ум сие делали. Из Китая прислали. К хану приблизился киндяк, прошептал почтительно. Правосудный правитель, московский князь просит выслушать его. Пусть подойдет. Киндяк кивнул Калите. Калита согнулся. Сейчас ему можно было дать много более 40 лет, даже губы стали тоньше и бледней. Поднялся по лестнице к площадке у трона. Слуги Калиты положили у ног хана подарки — золотую посуду, жемчуг, меха. Были здесь белоснежные горностаевые накидки, пушистые, как первый снег на московских крышах, пепельно-голубая горская куница — белодушка для шапок, черные лиса, что попадается раз в 100 лет, нежный благородный соболь, лесная куница с коричневато-серой спинкой и оранжевым пятном на шее у горла. Хан Узбек довольно покосился на меховую груду, с напускным безразличием отвел глаза в сторону. Ханша что-то зашептала ему. Узбек, соглашаясь, кивнул головой. Калита низко поклонился. Горбис заговорил свободно по-татарски. «Хан могущественный, блеск земного мира и веры, величие ислама и мусульман!» Слегка приподнял голову, незаметно посмотрел на Узбека. Несколько слуг неустанно приводили в движение опахало.